Глава 13. Костя рулил в сторону клуба и злился на соседку. Вредная кудрявая пигалица была просто невменяема. Что она делала в своей квартире, так топая? «Специально прыгала, коза!» Парень был в этом совершенно уверен. А еще по ее виду было понятно, миром они не разойдутся. Впрочем, Костик тоже так просто уступать не собирался. За оскорбление машины он будет мстить. «Нет, нос задрала и фыркает!» Ругался себе под нос, следя за движением на дороге. «Ну, автопром и что? Не украл, не угнал. Сам заработал, сам купил». До начала смены было еще прилично времени, поэтому Костя устроился спать на диване в гримерке. Ему уже казалось, что этот переезд был плохой идеей. Спал бы сейчас дома на нормальной кровати, а не злился от того, что его задело мнение богатенькой девочки о его машине. Можно миллион раз убеждать себя, что ты выше этого, что чужое мнение тебя не волнует, и вообще ты всего добился сам, а не живешь за счет родителей, но... Но Филонову хотелось иметь машину поприличнее, да и работа тоже не та, которой можно хвастаться. И в очередной раз засомневался, правильно ли все рассчитал. Достаточно ли все обдумал. «Костик, ты нищеброд». Спать и хотелось бы, да был слишком взбудоражен. Вот в голову и лезли всякие глупости. «Продал родительскую хату, послушав кого? Пацана едва старше тебя. Теперь кругом должен. Пошел бы в юристы. Ну, или в экономисты. Лет через 10, может, и начальником стал». И сам тут же вздрогнул от такой перспективы. Нет, ему совершенно не хотелось работать в офисе. «Ну вот ты хоть тресни, но приличная работа навевала только скуку». «Так, собрался тряпка и спать», — приказал мысленно сам себе. «Ночью будем зажигать на сцене, а с утра отплясывать на стройке». Мысли о будущем клубе вдохновляли. Из здания вынесли давно хлам, перестеклили, и сейчас велась внутренняя отделка. Чувствуешь, что ты делаешь что-то такое масштабное, было потрясающе. Внутри уже была понятна планировка, и Костя с нетерпением ожидал, когда начнется этап отделки. Связи и имя Романовского на самом деле открывали почти все двери этого города. Он учел многое, в его клубе будет не только весело развлекаться, но и комфортно работать. Нет, он не был настолько идеалистом, чтобы затевать что-то из чистого альтруизма. Денежный фактор имел решающую роль. Но от удобства работы и атмосферы в коллективе зависело многое. Ухмыльнулся, представив, что скажет нынешний его работодатель, когда часть коллектива перейдет работать в шестое чувство. Да, некрасиво сманивать персонал. А вот нечего было гайки закручивать и вводить нелепые правила в попытке сэкономить копейку. Мысли с ремонта клуба вернулись к ремонту в квартире. Теперь Костя спать не будет, но из чистого упрямства будет его делать. Только вот узнает, когда соседка дома. «Жила бы снизу или сбоку, было бы проще». Парень повернулся на бок. «А так что делать? Потолок штробить? Сделать много-много штроб под декоративную подсветку? Ага, и пробить дыру в потолке, чтобы вылезти у соседки?» От такой глупости даже хохотнул. Способы мщения нужно продумать тщательно, чтобы и пигалицу позлить, и от других соседей не схлопотать. Впрочем, Анечка, все еще стоя на балконе, обдумывала тот же самый вопрос. Только вот ей было немного проще. Хам обитал под ее квартирой. Улыбнувшись, пошла на кухню за хлебом. Голуби! Эти милые птахи чуяли хлебные крошки черт знает откуда и имели моду загаживать все вокруг себя. Пару раз прикорми, потом не избавишься. Оглядевшись, что во дворе уже почти никого нет, а в сумерках ее так просто не разглядеть, принялась за свою коварную мстю. Мельникова тщательно сыпала крошки, осторожно перегнувшись через заграждение. «Так, Анечка, башкой рисковать ради мужиков не стоит, это ты давно поняла», — бубнила потихоньку. «Так что к следующей кормежке надо придумать приблуду. Можно поварёшку к швабре привязать и ею все рассыпать. Гениально! Гули-гули-гули!» Начала призывать птиц, которых в парке было очень, вот просто очень много. «Цыпа-цыпа, тут же ротва!» «Надеюсь, хоть одна из вас догадается сесть на этот балкон, а потом и других позовет. Еще бы этот балбес не явился рано утром и не вышел подышать воздухом. А то эти глупые птицы спят уже. Ладно, тогда утром обновим. Пусть его там грудастая швабра укатает, они таких любят». И, довольная собой, пошла смотреть фильм. А Костя, подремав пару часов, пошел в душ, а потом гримироваться и одеваться. Хотя скорее раздеваться. «Ничего, Костик, пара месяцев и адьос». «Что говоришь?» В гримерку вошли остальные, выспавшиеся и довольные. «Привет, братан!» «Задолбался, говорю». Поздоровавшись с парнями, Филонов плюхнулся на диван. Но, пацаны, там такая красота будет!» Мечтательно закрыл глаза. Помолчав пару минут, продолжил. «Не зря я подробный дизайн делал. По нему смогли довольно быстро сделать план перестройки». «Да, парни, связи и бабки решают все». «Не, ну ты крут, братан! Клуб строишь, хату сменил!» Парни были рады за Костика. «Когда обмывать будем?» «Когда ремонт-то закончу». Филонов резко сел на диване. «В новой квартире такой голяк, что любой звук ужасно слышно. И с соседкой не повезло». Усмехнулся. «Чё так?» — спросил один из танцовщиков. «Страшная? Злая? Вредная бабулька?» «Не, молодая девушка». Костя тяжело вздохнул. «Но вредная!» «Обозвала мою семерку мерзостью, а на меня наорала, будто я там клумбы вытаптываю. А что, вещи надо было таскать черт знает откуда?» «Нет, вот никто не возмутился, а она... зараза!» Он снова разозлился. И все согласились, что тачку оскорблять нельзя. Никакую. Но рабочая ночь не предполагала долгих разговоров. Впрочем, парням приходилось несколько легче, чем девушкам. Их было меньше, и их, можно сказать, берегли. Так что Костик даже поспать успел немного. Закончив смену в 4 утра, едва не уехал на старую квартиру. Действовал на автопилоте и свернул не туда. Пришлось делать крюк. А будильник снова прозвонил для него слишком быстро. Ремонт клуба требовал каждодневного присутствия. «Хорошо Романовскому», — размышлял Костя, пробираясь среди завалов стройматериалов. «Захапал себе больше половины доли, а сюда можно и носа не показывать, чтобы не замарать чистенькие ботиночки». Но все равно испытывал чувство удовлетворения. Мечта начала сбываться. Скоро нужно будет набирать персонал, и тут он совершенно не знал, с какой стороны подступиться. Набегавшись по коридорам, под занавес дня даже умудрился облиться краской, которой катали стены в одной из комнат. Помещений получилось больше, чем он планировал, и пока они будут пустыми. Потом им найдут применение. Костик сейчас даже предположить не мог, что его красивая задумка об идеальном клубе со временем претерпит изменения в угоду запросам публики. Но все же баланс удержать у него получится. Пока же весь пыльный в краске ехал домой, думая о том, что еще один ремонт сейчас не потянет. И даже не только в финансах дело. Но и тупо штробить потолок, чтобы досадить соседки — глупость. Стоит только подумать о вредной пигалице, как вот она. Цокает каблуками по тротуару и трепится по телефону. Не придумав ничего лучше, притормозил и нажал на гудок. Девушка подпрыгнула, чуть не выронив телефон, а потом обернулась. Дождавшись, когда нахалка узнает его, отсалютовал и нажал на газ. Широкая улыбка получилась сама собой, когда в зеркале заднего вида отразилась девушка, что-то кричащая ему вслед и машущая кулачком. Сегодня он не стал перегораживать проход к подъезду. Коробок тяжелых не было. Вчера все перевезли. Пока объезжал дом и парковался, соседка успела проскочить, и теперь они вместе подошли к двери, которую Филонов автоматически придержал перед соседкой. И оба этого не заметили. «А врать нехорошо!» — окинув его взглядом, выдала пигалица. «Что?» — удивился Костя. «Вроде и не врал никому. А этой так и вообще только пару слов сказал». «Ты сказал, что мой сосед, хотя явно рабочий, который будет делать тут ремонт!» — фыркнула Аня, оценив внешний вид парня. «Эй, это моя квартира!» Костя вслед за ней поднимался по ступенькам. «Фантазируй больше!» И подцокала дальше. А он остался стоять столбом, офигев от того, как эта нахалка только что опустила его ниже плинтуса одной фразой. «Нет, зазнавшуюся мажорку надо будет проучить. Вариант «влюбить и бросить» отмел сразу. Нужно быть полным идиотом, чтобы такое реализовать». Но в голову ничего интересного не приходило. В то же время Аня тихо кипела, желая, чтобы наглый тип на самом деле оказался просто рабочим. Она мило болтала с подругой, не спеша идя домой. Вадя опять остался в офисе, а ей задерживаться дольше положенного совершенно не хотелось. Посигналившая машина напугала до икоты, так что теперь девушка не сомневалась. Правильно, что добавила крошек на балкон. Оставалось только надеяться, что ленивые голуби найдут новую кормушку. «Так, и какие у нас варианты?» Она вошла в квартиру, плюхнулась на пуфик, чтобы снять босоножки. «Опять козой скакать, а?» — показала своему отражению язык. «Так еще после вчерашнего пяточки мои болят». «Ухамло!» Первым делом пошла на балкон посмотреть, принесли ли старания желаемый результат. «Ленивые засранцы!» — от разочарования обозвала голубей. «И чего вам, жрать не хочется, что ли? Как же вас приманить?» И тут ее осенило. На полу балкона хлебные крошки просто не видно. А вот если посыпать крышу машины, будет совсем другое дело. Мстительницу останавливало только одно. Проделать это днем незаметно невозможно, а ночью толку все равно не будет. Возмущенно выдохнув, пошла разогревать ужин. Пока только учится готовить, поэтому мама регулярно ее снабжает едой. Вадим, в очередной раз занося пакеты, уже в который раз подколол этим сестру. «Сказать Ваде, что этот меня обижает, и пусть он с ним разберется», строила коварные планы Аня, понимая, что брата привлекать не будет. «Но помечтать-то можно».